Лихолетов. Не нужно бояться конца света. Нужно бояться того, что произойдет после. Из художественного фильма 2012. Лихолетов боязливо поежился, закрыв глаза и продолжив лежать на старой ржавой койке. Челюсть немолодого человека нервно подрагивала, а пальцы ладоней намертво вцепились в собственные уши, пытаясь прикрыть их. Вячеслава бросало то в жар, то в холод. Он было захотел встать, чтобы умыться из находящегося неподалеку рукомойника, но не смог элементарно пошевелиться, впав в какое-то оцепенение. Славе казалось, что на пороге его комнаты что-то стоит. Стоит и ненавидящим взглядом наблюдает за человеком, медленно сходящим с ума. Набравшись смелости, мужчина обернулся. В помещении, смежном с его комнатой, никого не было. Боясь нарушить ватную тишину, Вячеслав поднялся со спального места и, схватив из-под матраса древний гаечный ключ, двинулся вперед. «Никого там нет! Никого там нет!» Чуть не плача от ужаса, пытался успокоить себя человек. «Я просто голоден! Просто голоден!» «Спокойно! Я голоден, поэтому теряю рассудок. И это, все это мне только мерещится! Никого там нет! Никого!» Вячеслава Лихолетова катастрофа настигла так же внезапно, как и всех остальных. Герой наш являлся простым, обыкновенным москвичом. Родился на окраине столицы в типичном спальнике. Окончил среднюю школу. Защитил бакалаврскую работу и стал работать по специальности, то есть маркетологом. Серый, незаметный Лихолетов, имевший скромный характер и флегматический темперамент, практически не имел друзей. Женщины также не обращали на него никакого внимания. Он не был ни красив, но и не страшен. Не обладал никакими выдающимися умственными и физическими способностями. Тощий, вытянутый как гвоздь, с бородкой-клинышком и маленькими очками. Вячеслав продолжал существовать незаметно от окружающих. В 2013 году наш герой, устав от работы, как всегда решил взять отпуск. На следующий день, подумав оторваться от города и вырваться на природу, маркетолог решил съездить в Подмосковье, в музей-усадьбу некоего графа Милова. Старая бабка-экскурсовод начала что-то рассказывать своим некрасивым, картавым голосом. Вячеслав вскоре оторвался от группы и, заклевав носом, вошел в какое-то непонятное помещение. Вдруг что-то сильно рвануло. Здание порядочно тряхнуло. На стенах появились трещины. Послышался звук разбиваемых стекол. Воздух резко накалился. Вячеславу показалось, что его засунули в быстро нагреваемую плиту. Первый раз в жизни упомянув дьявола, Лихолетов вышел из странного помещения. По коридору в отчаянии метались люди. Некоторые стонали, валяясь на полу и закрывая глаза руками. Кое-кто пытался оказать им первую помощь. «Они ослепли», – догадался спокойный, как камень-маркетолог. Даже самые значимые и абсурдные события никогда не вызывали у него бурного эмоционального всплеска. Вячеслав всегда мыслил рационально, нормально оценивая ситуацию. Но что могло послужить причиной? Террористический акт? Несчастный случай? Небесное тело? Преступная халатность или… При первой мысли о ядерном ударе, даже черствое сердце Лихолетова похолодело от страха. Только сейчас он заметил красный свет, проходящий через узкое, но высокое окно. Подойдя к подоконнику, Вячеслав увидел на кровавом горизонте три оранжевых гриба, плавно восходящих ввысь. «Черт!» – лихорадочно сглотнул маркетолог. «Москва в огне? Кому это надо?» «Зачем?» На глаза навернулись слезы. Слава не выдержал такого душевного удара. На миг ему предвиделась огромная толпа, члены которой, давя друг друга, пытались протиснуться в узкий спуск метрополитена. Вячеслав облокотился спиной о стену и съехал на пол, больно ударившись пятой точкой о горячий камень. «Спокойно, спокойно», – мужчина пытался прийти в себя. «Надо найти укрытие. О причинах войны и смысле жизни потом буду додумывать, если, конечно, не загнусь от лучевой болезни». Будучи человеком начитанным, Вячеслав понимал, опасное гамма-излучение достигнет усадьбы минимум через 15 минут. Еще все зависело от расстояния здания от эпицентра взрывов, которые на глаз определить казалось сложно. Если Лихолетов останется здесь, его будет ждать ужасная участь. С него будет слезать кожа, волосы будут выпадать клоками, его будет рвать собственными легкими. Про лучевую болезнь наш герой знал прекрасно, ему не требовалось объяснять дважды. Справа кто-то заплакал. Вячеслав оглянулся. Убитого осколком стекла, который попал ему в висок. У стены, недалеко от трупа, дрожа, обнялась какая-то пара. Рыдающая девушка пыталась забинтовать парню багровые пустующие глазницы. Старуха-экскурсовод, точно статуя, стояла около лестницы, ведущей на первый этаж. Ее губы раскрывались в беззвучной молитве. Глаза были зажмурены. Остальные посетители усадьбы либо погибли, либо разбежались. Некоторые из них угнали транспорт, уехав в неизвестном направлении. Лихолетов только сейчас осознал, что слышал звук рычащего мотора, когда наблюдал за ядерными грибами. Он навсегда упустил свой шанс выжить. Или нет? «Сегодня не дождетесь», – вставая, прошипел Вячеслав. Он даже не пытался закрыть рот или нос какой-нибудь повязкой, как делали это все остальные. Интуиция подсказывала нашему герою, куда идти. Незаметно для выживших членов экскурсии, Слава вошел в ту самую темную комнату, в которой он находился несколько минут. Мужчина осмотрелся. Серые потрескавшиеся стены, неработающая лампочка, торчащая из потолка, шкаф из ДСП. Вот все, что удалось разглядеть Вячеславу. «Не могу я просто так умереть», – тяжело вздохнул человек. «Ох, не могу». Наш герой потянул за ржавую ручку дверцы шкафа и открыл ее. Внутри находились костюмы, предназначенные для строителей и аккуратно развешанные на вешалках, а также какие-то коробки и небольшие железные трубки. «Ах ты ж собака!» Яростно крикнул Вячеслав, ударяя кроссовкой нижнюю полку шкафа. Нога неудачно съехала, и мужчина больно ободрал ногу, посадив несколько за нос. Вдруг стопа повернулась, попав в узкое пространство между полкой и низом шкафа. В отчаянии пытаясь вырвать конечность, наш герой неуклюже спотыкнулся, запутался в чужой одежде и рухнул вглубь шкафа. Дальнейшее происходило стремительно. Что-то мерзко треснуло, словно бы охнуло. Послышался звон. И Лихолетов угодил в темноту, быстро катясь по гладкой наклонной плоскости. Через две минуты движение Вячеслава прекратилось. Он встал и, протерев глаза, ужаснулся. Впереди него не было видно низги. Густая темнота обволакивала мужчину со всех сторон. Сглотнув, Слава достал из кармана зажигалку, крутанул железное колесико. Свет выхватил у мрака узкий пятачок пространства. Вячеслав находился на перекрестке четырех коридоров. Сзади наверх уходила та самая наклонная шахта, по которой скатился Вячеслав. Противоположного конца ее отсюда не наблюдалось. Человеку стало не по себе. Он находился в непонятном, неизведанном пространстве, в абсолютной темноте, без какой-либо поддержки. Тишина стояла какая-то странная. Из чернеющих коридоров не доносилось ни звука. Может, следует вернуться за остальными людьми? «Нет, нужно осмотреться», – упрямо заявил себе Лихолетов, не смело топчась на перекрестке, внимательно изучая обстановку. «Ну и где же это я?» На подвал не похоже. Место это гораздо глубже любого подвала. Наверное, это какой-то бункер. Да, да, качественный советский бункер. Но под усадьбой... Умели же большевики надругаться над пережитками царизма. Попытался странным образом приободрить себя мужчина, но ничего путного из этого не вышло. У бывшего маркетолога сложилось ощущение, что ему на грудь положили бетонную плиту. Но, брат, чего бояться, а? Вообще, скорее всего, бояться было нечего. Судя по высокому слою пыли, в этих местах давно не ступала нога человека. Тут вроде бы Вячеслав взял себя в руки, как в правом коридоре, совсем недалеко от мужчины. Что-то рухнуло и протяжно звякнуло, разорвав непонятную тишину. Испуганно взвыв, Лихолетов погасил огонек и ринулся наугад в левый коридор. Он бежал и бежал. Мимо него проносились бесконечные кишки труб и проводов. И, наконец, рухнул на грязный пол, не в силах двигаться дальше. Кажется, никто за ним не гнался. «Что это, бог ты мой, было?» Про себя взревел человек, сам боясь нашуметь и обнаружить себя. «Может, какая-нибудь стойка, сломанная временем?» Пытался успокоиться Вячеслав. «Хорошо, даже если и так. Она упала именно тогда, когда я сюда пришел. Именно в тот момент?» «О, не-не-не, товарищи, в такие совпадения я не верю». Конечно же, как и многие люди, Слава любил фантастику. Увлекался необъяснимым и неопознанным. Разумеется, также он читал и изучал различные байки диггеров. Рассматривал информацию о странных тварях, обитающих в подземельях. О целых группах солдат, найденных мертвыми и порванных на части. О мутантах и призраках. О советских подземных городках, навсегда отрезанных от внешнего мира. И так далее. Однако сейчас Вячеслав не хотел верить, что столкнулся с какой-то катакомбной нечистью. Может, гопники, бомжи, блин? Хотя какие нафиг гопники и бомжи на правительственном объекте? Или этот объект вообще был заброшен? Сердце сейчас у нашего героя шумело, словно мотор мощного грузовика. Так казалось самому Вячеславу. Боясь зажечь свет и привлечь неведомого противника, Лихолетов на ощупь, шаг за шагом, двинулся вперед, опираясь на шершавую стену. Она, через 10 минут мучительной ходьбы в темноте, неожиданно кончилась и продолжилась лишь через пару метров. Наш герой аккуратно выглянул за угол. И какова оказалась его радость увидеть тусклую, но все еще работающую лампочку, освещавшую опускавшуюся вниз лестницу, которая заканчивалась широкой толстой дверью. Тем не менее, обогнув угол и выйдя на свет, Слава насторожился. В полутемном углу около двери неподвижно сидел человек. «Вы живы?» Губы бывшего маркетолога раздвинулись в неслышном вопросе. Осторожно спустившись с лестницы, наш герой, присев на корточки, осмотрел незнакомца. Это оказался крепкий мужчина лет 60. Лысый, со вторым подбородком. Глаза его закрылись, а рот слегка приоткрылся. Одевался он в военную форму. На погонах можно было увидеть одну звездочку без полосок. «Генерал-майор», — отметил Вячеслав. Удивительно, но кобура с пистолетом отсутствовала у военного. Признаков насильственной смерти не нашлось. Лихолетов проверил пульс, положив руку на жирную шею. Однако сердцебиение не обнаружил. Наверняка инфаркт или инсульт. «Эх, бежали вы куда-то, бежали, да не добежали», — с искренней грустью подумал Слава. И тут ему пришло в голову. «А бежали вы, товарищ генерал-майор, именно за эту дверь. Значит, там укрытие». Наш герой слегка навалился на этот маленький гермозатвор. Он нехотя и бесшумно поддался внутрь. Глаза Лихолетова уловили еще больше мягкого света, льющегося изнутри. Вдруг, как только мужчина пересек порог, радостные ощущения быстро улетучились. Сердце бешено застучало, а подсознание косвенно сообщило о надвигающейся опасности. Тут-то Вячеслав на уровне слышимости различил то ли сопение, то ли кряхтение. Сжав челюсти, Вячеслав молниеносно сиганул внутрь и, не оборачиваясь к мраку, спиной налег на броню, закрывая гермодверь. Облегченно вздохнув, человек крутанул штурвал, встроенный в гермозатвор, по часовой стрелке до упора, и нажал специальную кнопочку, над которой было написано «предохранитель». От идеи воспользоваться смотровой щелью мужчина отказался. За гермозатвором оказался коридор, уходящий вправо метров на 30. В передней стене коридора виднелись входы в комнаты, двери которых распахнулись настежь. Все они ярко освещались, как будто перед катастрофой кто-то пришел сюда и ввинтил сверхмощные новые лампочки. Слава прошелся мимо своеобразных квадратов света. Ничего особенного. Однообразные помещения 6 на 8 метров, двухъярусные койки и деревянные тумбочки между ними. После себя бывший маркетолог оставлял глубокие следы многослойной пыли. Тишина нарушалась. Где-то в темноте, в которой кончался освещенный коридор, что-то монотонно булькало и жужжало. Вячеслав вздохнул и снова воспользовался своей зажигалкой. Оказалось, что знакомый проход вел дальше, куда-то во мрак. Также наш герой заметил ответвление направо. Там можно было разглядеть деревянную дверь. Игнорируя причудливую игру теней, Лихолетов двинулся туда. Отворив дверку, Вячеслав оказался в подстанции. Тут стояла какая-то панель управления, ящик с проводами, а издавал странные звуки старый, но пока еще работающий генератор. «Топливо наверняка в соседних помещениях», – вдохновленно думал Слава. Он подошел к панели управления, внимательно осмотрел ее. «Так-с», – погладил бородку мужчина, видя надпись над одной из кнопок. «Полное освещение, говоришь?» Палец человека легонько нажал на кнопку. Что-то резко взвыло, ухнуло. Генератор затарахтел сильнее, начал ходить ходуном. Словно умирающий в судорогах человек. Издавая непонятное стрекотание, сверхновой звездой разгорелась ранее мертвая лампочка на потолке, слегка ослепив неготового Вячеслава. Тот, щурясь, загородился от нее рукавом. «Ишь ты, собака!» – улыбнулся Лихолетов и закричал. «Свет! Я создал свет! Да будет свет!» Бывший маркетолог вернулся к развилке и двинулся в передний, уже освещенный коридор. Он привел мужчину в большое помещение с высоким потолком и четырьмя квадратными колоннами. Тут рядами стояли длинные столы с такими же длинными лавками. Странно, но на столах как-то придирчиво, с точностью до сантиметра, были разложены тарелки, ложки, вилки и чашки. Славе это не понравилось. За мебелью в конце столовой виднелся широкий стеклянный проем, а также открытая дверь, которая вела на кухню. Вячеслав двинулся туда, а когда пришел, то обнаружил, что все столовые приборы и посуда аккуратно вымыты и разложены на стеллажах, а также в многочисленных раковинах. «Что здесь такое?» – процедил, поежившись, Вячеслав. «Сервис тут генерал-майор мыл и раскладывал. К появлению высшего начальства готовился?» Лихолетову стало жутко. Ему показалось, что огромная, мерзкая и мертвая рука гладит его по головному мозгу. «Кто-то здесь всем этим занимался», – рассуждал человек. «Кто-то ждал здесь остальных людей. Наверняка это члены правительства или высшие военные чины. Однако, почему они не появились тут?» Вдруг Вячеславу почудилось, что в столовую вошел некто. Он обернулся. Действительно, за одной из колонн кто-то стоял. Выпучив глаза, Вячеслав ринулся к выходу с кухни и, присев, прижался к стене. Ни шороха. Бывший маркетолог выглянул из-за угла. Таинственный посетитель оказался обыкновенной толстой вертикальной вешалкой, которую Лихолетов просто не успел приметить. «Подумаешь, и не такое». Облегченно вздохнул наш герой, идя дальше. В Впоследствии Вячеслав изучил весь бункер. На кухне он нашел толстую железную дверь, которая закрывала помещение холодильник. Когда Лихолетов прошел в него, у нашего товарища отвалилась челюсть. Зал уходил глубоко вглубь и был заставлен открытыми шкафами, полными различной еды, начиная от пельменей и кончая блинами с мясом и непонятными консервами. Это являлось самым настоящим клондайком, и мужчина оказался рад неимоверно. «Как же повезло-то мне!» – развеселился Вячеслав. «Никогда в жизни не везло, а теперь, считай, фортуны выше крыши!» Выйдя из столовой, Лихолетов продвинулся на лестницу, проем которой нашелся в одной из стен. Лестница вела вниз и также кончалась широким помещением, сверху и донизу заставленным канистрами с различным топливом. Также тут располагалось 5 новеньких генераторов, кстати, работающих и поддерживающих энергию. «А вот тут как бы спичку случайно не уронить», – поморщился мужчина, видя предупреждающий знак на стене. После склада наш герой двинулся вперед. Он оказался на перекрестке. Левый путь вел к душевой, передний – в пустую комнату управляющего бункером, где нашлось много подходящей одежды. А правый привел Вячеслава в библиотеку. Ее содержание оказалось довольно-таки богатым. Там хранились все произведения Льва Толстого, Федора Достоевского, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и других наших великих литераторов. Славу постигла даже какая-то эйфория. Он расслабился и, улыбаясь, уселся на приятный пластиковый стул, наугад взяв книжку из ближайшего шкафчика. Все происходило так, будто и не случилось никакой войны. Выжившему даже казалось, что где-то за ухом звучит какая-то мягкая, релаксирующая музыка. Он даже начал мурлыкать, напевая невидимый текст. «Преступление и наказание», – человек прочитал название романа. Вдруг свет вырубился, оставляя Вячеслава в полной темноте. «Какого?» – прошептал Лихолетов, боясь нарушить мертвую тишину. Он автоматически провел рукой по своей бородке и в нерешительности поднялся со стула. Челюсть у нашего героя панически задрожала, сказывались усталость и перенесенный стресс. Вячеслав сплюнул и в решительности, но наугад, направился к двери, которую он даже и закрыл. «Наверное, топливо кончилось. Пойду залью еще». Слава попытался отпереть дверь. Та, открываясь, предательски заскрипела, как умирающая старуха. Вдруг что-то треснуло, и она сорвалась с петель и рухнула, поднимая облако пыли. «Ну все, хватит!» – рявкнул Вячеслав на некоего невидимого врага-шутника, который мог бы ему пакостить. Мужчина воспользовался зажигалкой и выглянул из библиотеки. Сердце его при этом бешено стучало. Вячеслав прислушался. Что-то ему показалось странным. И правда, в душевой слышались звуки воды, как будто последняя под огромным давлением выплескивалась из тупых кранов. Создавалось ощущение, что там мылась толпа из сотни людей. «О-хо-хо-хо!» Схватившись за голову, Лихолетов почти бегом ринулся на топливный склад, пытаясь успокоить себя. «Это только мне кажется! Это только мне слышится!» На миг Вячеславу показалось, что на стене, кроме его тени, отображается еще чья-то, чужая. Она шла за нашим героем нагло, но аккуратно, чтобы тот не заметил ее. Покосившись через плечо, бывший маркетолог никого не обнаружил. «Бункер был загерметизирован», – доложил темноте наш герой, входя в другое помещение. «Тут никого нет». И вдруг на Лихолетова откуда-то сверху упала широкая металлическая бочка. Вячеслав вовремя среагировал и отошел чуть назад, ловя ее край руками и откидывая от себя. Крышка слетела, и на мужчину вылилось несколько литров солярки. Благо зажигалка успела отлететь куда-то в угол и погаснуть. Искать ее и пользоваться ей оказалось бесполезно. Тогда можно было бы вспыхнуть как факел. Тем временем Вячеслав совсем отчаялся. Схватившись за грязное лицо, и лежа в мерзкой луже, он дрожащим голосом крикнул, что было мочи. «Кто здесь? Кто здесь?» Отвечало эхо, постепенно затухая. «Кто здесь? Кто здесь?» «Я?» Что-то мерзко захихикало впереди. Лихолетов посмотрел в сторону, где располагался источник звука. Он поморщился. Оттуда, из-за колонны, выходил какой-то фальшивый, неестественный синеватый свет. Мужчина на четвереньках пополз к нему. Он увидел какое-то непонятное существо, одетое в старые обноски и повернутое спиной к нашему герою. Создание раскачивалось, напевая малопонятную песню. «Ты кто?» – прохрипел Слава, вглядываясь в одеяние незнакомца. «Кто я?» Прекращая петь, снова захихикало существо. «Я – это ты!» Вдруг неведомый посетитель повернулся, и Вячеслав аж вздрогнул от неожиданности. Создание имело его голову. Только вот его лицо было все в царапинах. Очки треснули в нескольких местах. Борода и волосы дико взъерошились. На скуле синела немаленькая гематома. А глаза... Глаза оказались красного дьявольского цвета и смотрели на него бешено, ненавистно. «Я – это твоя совесть!» – прошипел второй Лихолетов. Вячеслав резко открыл глаза, продолжая резко дышать. Он сидел все на том же стуле. Свет нормально работал. А книга «Преступление и наказание» небрежно валялась на полу. Несмотря на то, что происходившее ранее было сном, Лихолетова не покидало ощущение, что все это стало реальностью. Наш герой пока никак не мог отойти от своего страшного сновидения. «Надо же было так отрубиться, а?» – воскликнул человек. «Дрянь всякая будет лезть в голову. Так, ладно, пойду залью в генераторы топлива, а не то случится то же самое в реальности». На одной из полок, на книжках, аккуратно выстроенных в ряд по алфавиту, Вячеслав увидел увесистый гаечный ключ, с которым в дальнейшем больше никогда не расставался. Теперь Вячеслав стал уверен во всем. Он вышел в коридор. В душевой, слава богу, не слышалось никакой воды. Когда Лихолетов попал на топливный склад, то стало ясно, что генераторы работают из последних сил. Вскоре устройства заполнились соляркой полностью. И наш герой ринулся туда, где начинался бункер. В подсобке Вячеслав вновь влил топливо в главный генератор и с помощью панели перевел бомбоубежище в режим пониженного электропотребления. Далее он взял курс на кухню, где с помощью старых, но качественных устройств приготовил себе нехитрый ужин. После этого Слава со спокойной душой отправился мыться в душевую. Затем завалился на застеленную чистым бельем кровать, которая находилась в комнате управляющего бункером. Сегодняшней ночью Вячеслав спал спокойно. Так и прожил Вячеслав один 20 лет в бомбоубежище, не зная, что происходит в остальном мире. В новом жилище находилась станция связи, но по неизвестным причинам она не работала. Наладить ее неопытному человеку представлялось маловозможно. Неясные видения и странные сны оставили нашего героя. Больших пространств бункера Лихолетов со временем перестал бояться. К тому же, чего было остерегаться, если каждый уголок освещался в той или иной степени? Еды хватало, топлива для генераторов тоже. Общая инфраструктура подземелья сбоев никаких не давала. Благо, отлично проектировалась в советские времена. А не умереть со скуки помогала библиотека с ее толстыми древними книгами. Также Вячеслав вел дневник. Пытался написать собственные мемуары и усиленно занимался спортом, приспособив для этого местные приспособления из железа. Тем не менее, всему хорошему рано или поздно приходит конец. Настал конец и этой пародии на счастливую жизнь, которую один человек организовал себе, огородившись от остальной реальности. Не помнил Вячеслав про то, что погибла великая европейская страна под названием Россия. Забыл он про миллионы своих погибших соотечественников. Запамятовал Лихолетов и про смертельные ядерные грибы, расползавшиеся над усадьбой и над остатками бывшей державы. И нельзя быть таким равнодушным к происходящему. Нельзя делать вид, будто плохого не произошло или не происходит. Ибо такое мировоззрение приводит не к жизни, а к выживанию. И в конечном итоге к лютой смерти. Видимо, поэтому судьба решила покарать нашего героя за подобные отношения к бытию. Так одним днем Вячеслав, как всегда, зашел в зал холодильник. И каково оказалось его удивление, когда он вместо замороженных полуфабрикатов, умеющих храниться долгие годы, обнаружил лишь пустые полки. «Как?» – спрашивал Лихолетов сам себя. «Да не может быть такого. Я точно помню. Помню, что на 460-й был замороженный суп и заварная лапша». Однако, придя в самый конец холодильника, к 460-й полке, наш герой вновь нашел только пустоту. «Так…» Паника медленно, но верно поглощала Славу. Умирать голодной смертью вовсе не хотелось. «Суп с лапшичкой я съел вроде позавчера. В таком случае, на 500-й должны быть пельмени». Но пельменей, к несчастью, там не оказалось. Нельзя говорить, что Лихолетов не замечал, как кончается продовольствие. Да и жил он, кажется, в условиях немягкой экономии. Он просто не хотел воспринимать это как реальность, близко к сердцу. И вот эта реальность пожаловала сама. Без стука и предупреждения. Резкая и беспощадная. Как бесчувственный могильщик, таскающий гробы с пожелтевшими покойниками на равнодушный закат. Наш герой вышел из хранилища и уселся на белый табурет повара. Схватился за лицо и заревел, как ребенок. Он понимал, что ситуация безвыходная, что лучше было умереть там, на поверхности, нежели оканчивать свою жизнь в мучениях. «Что, Лихолетов, тяжело?» – ехидно поинтересовался знакомый голос. «Нет, только не ты», – заикающимся голосом прошептал Слава. «О да, Вячеслав, это я. Сейчас мы проведем процедуру экзекуции». «Тебя не существует!» Отчаянно рявкнул наш герой. «С чего ты взял?» Удивился голос. «Я просто затаился до худшего времени, а сейчас оно настало. Мы отправимся с тобой в сладкий мир мучений. Только я и ты. Только в твоем персональном аду». «А ну заткнись!» «А не то что? Убьешь меня? Но меня же не существует!» «Тварь! Ничтожество! Ненавижу!» Взвыв, Вячеслав побежал в комнату управляющего, сам не зная зачем. На топливном складе, как всегда, царил полумрак. Не разглядев части пути, Лихолетов налетел на одну из бочек. Она слетела с деревянного помоста, и на нашего героя вновь вылилась какая-то жидкость. На этот раз это оказалась коричневая вонючая краска. «Черт!» – гавкнул Вячеслав, откидывая от себя полупустую емкость. Он ринулся вперед, но зацепился за торчавшую из стены железку, в результате чего опять упал, разорвав на себе кое-где штаны и посеревший от времени комбинезон. Зарычал наш герой, как медведь, и на полной скорости влетел в пресловутую комнату, когда пересек коридор. Смотритель бункера держал у себя архив, где хранил различную техническую документацию. 20 лет назад наш герой почему-то не решился ее осмотреть. Сейчас же он надеялся, что обнаружит в этих бумагах хоть какую-то информацию, которая поможет ему выжить. Поэтому Лихолетов вывалил папки и тетрадки из шкафа на пол и начал лихорадочно проверять их. «В московском метро наверняка есть выжившие». Панически, как крыса на тонущем корабле, вспоминал Вячеслав. «Может, эти подземелья как-нибудь связаны с метрополитеном? Или здесь есть какая-нибудь информация о дополнительных продуктовых хранилищах? Может, есть бункеры, подобные этому? И там есть люди?» Спустя полчаса поисков наш герой нашел выход. Оказалось, что его бункер входит в широкую подземную сеть особого военного комплекса. Складские помещения, полные еды, также там находились. Беда заключалась в том, что такой ближайший склад располагался в километре от текущего местоположения Славы, также в подземельях. Придется выйти из теплого и обжитого местечка, таинственную неизвестность. Я не пойду туда. Там темнота. Лихолетов не продержался и дня. Он заперся в комнате смотрителя, улегся на кровать, впав в какую-то прострацию. Вячеслав больше не слышал проклятого голоса, но ему казалось, будто свет то гаснет, то загорается. А за дверью кто-то ходит, стонет и шепчет. Наверное, та девушка из усадьбы со своим ослепшим молодым человеком, которые, скорее всего, навсегда были брошены в радиоактивной преисподней. Наш герой открыл глаза и глупо уставился в стену. «Не пойду!» – кричал он про себя. «Не пойду! Я даже не знаю, как там!» В животе протяжно заурчало. Лихолетов боязливо поежился, закрыв глаза и продолжив лежать на старой ржавой койке. Челюсть у немолодого человека нервно подрагивала, а пальцы ладоней намертво вцепились в собственные уши, пытаясь прикрыть их. Вячеслава бросало то в жар, то в холод. Он было захотел встать, чтобы умыться из находящегося неподалеку рукомойника, но не смог элементарно пошевелиться, впав в какое-то оцепенение. Славе казалось, что на пороге его комнаты что-то стоит. Стоит и ненавидящим взглядом наблюдает за человеком, медленно сходящим с ума. Набравшись смелости, мужчина обернулся. В помещении, смежном с его комнатой, никого не было. Боясь нарушить ватную тишину, Вячеслав поднялся со спального места и, схватив из-под матраса древний гаечный ключ, двинулся вперед. «Никого там нет! Никого там нет!» Чуть не плача от ужаса, пытался успокоить себя человек. «Я просто голоден! Просто голоден!» «Спокойно! Я голоден, поэтому теряю рассудок. И это, все это мне только мерещится!» «Никого там нет! Никого!» «Хорошо, вы доигрались!» Обращаясь неясно к кому, Лихолетов схватил работающий фонарь и многочисленные карты, которые были спрятаны в одну картонную папку. Также там находились бумажки с паролями от разных бункеров. На случай, если, конечно, эти бомбоубежища не оказались закрыты изнутри. Пора действовать. Вячеслав вышел из комнаты и пошел наверх. Он стоял перед тем самым гермозатвором, который 20 лет назад спас его от жуткой смерти. Он находился перед монолитом, который привлек его своей мощью и нерушимостью. Он поддался на толщину всех этих стен. Но что имел он сейчас? Пустую железобетонную коробку, оставаясь в которой встретишь только смерть. Просторный саркофаг для одного фараона. Однако что ждало его там? В новом мире, об изменениях и трансформациях которого он не имел даже основного понятия. Он перечитал много литературы о постъядерной эпохе, но просто не мог представить, что встретит его по ту сторону полумертвой брони. Скрипя сердце, Лихолетов нажал на кнопку предохранитель и крутанул штурвал уже против часовой стрелки. Механизм поддался нехотя, сказывалось время. Гермозатвор медленно раскрывался перед слегка дрожащим человеком. Неожиданно ему в лицо подул сильный холодный ветер, срывая корки засохшей краски. «Странно», – удивленно дрогнул человек. «В тот раз даже сквозняка не было». Наш герой вышел из убежища, с трудом закрывая за собой толстенную дверь. Окружающая обстановка сильно изменилась. Останки генерал-майора исчезли. Везде виднелись глубокие дыры и трещины. С потолка капала вода. Стены покрылись не то грибком, не то плесенью. А на полу местами можно было увидеть зеленые лужи. «Главное, не прикасаться ко всякой мерзости». Подумав, Лихолетов посмотрел на карту. «Сейчас нужно вернуться на перекресток». Он включил фонарик на четверть мощи и двинулся направо, стараясь держаться подальше от новых объектов. Голод доставал. Однако Вячеслав, упрямо идя вперед, лишь крепко сжал челюсти. Ветер выл. Стало холодно. Слава прозяб до костей. Нашего героя замутило. Его стало тошнить. В глазах резко помутнело. Темнота вновь ожила. Стала плотной и как будто живой. Мрак стал играть жителям бункера снова в таинственную зловещую игру. Мужчине казалось, что он лишь шагает на месте в замкнутом пространстве, а не двигается вперед. Вдруг у человека резко полилась кровь из носа, но он, не особо обращая на это внимание, лишь утер ее грязным рукавом. Во мраке будто кто-то передвигался, рычал, хрипел. Или это опять казалось? Наконец Вячеслав вышел на перекресток. Он окинул его пьяным взглядом и решил проверить тот самый наклонный тоннель, благодаря которому появился в этих подземельях. И тут выживший испуганно вздрогнул, закрыв ладонью фонарик. Действительно, в самой видимой части наклонной горки что-то двуногое стояло спиной к нему. Вячеслав прищурился, и его чуть не вырвало. Нечто человеком явно не являлось. Из конца спины торчал огромный хвост, на конце которого виднелось кривое жало. Вместо кожи имелась чешуя. Была видна нереально мощная мускулатура. Лица твари Лихолетов не разглядел. Монстр стоял неподвижно. Лишь время от времени вздымались его могучие плечи. Скорее всего, чудище спало. «Боже, оно же было человеком!» Стараясь унять дрожь в теле, мыслил наш герой. «Какова же должна быть степень мутации?» Вдруг тварь рыкнула, вздернула головой, как будто прислушиваясь. Тем временем Вячеслав ретировался в туннель. В какой, он сам не понял. Убегая, опустошенный человек по колено влетел в одну из луж, не рассчитав ее глубину. По коже словно прошли инеем. Но Вячеслав продолжил бежать. Мимо него проносились дыры, помещения, различные казематы. В темных, неосвещенных углах мерещились человеку страшные создания. Хозяева нового мира. Голова мужчины наполнилась чьим-то безумным воем. Не в силах двигаться, Лихолетов рухнул оземь и заполз на четвереньках в одну из многочисленных каменных комнат. Он, отдыхая, долго прислушивался к происходящему вокруг. Однако погони не было, и лишь ветер-шутник продолжал гулять по своим владениям. Тем временем нашему герою опять стало плохо. Кости стало ломить, конечности начали затекать, заболели голова и печень. Кровь текла уже не только из носа, но и изо рта. Вообще не думая о вреде, нанесенному его здоровью, двинулся Слава вперед в неизвестность, словно зомби, забыв про свои многочисленные карты, которые он непонятно где обронил. Неизвестно, сколько бродил наш герой в этих богом забытых тоннелях. Он потерял счет времени. Он сошел с ума. Он медленно умирал. Человек несколько часов бродил по однообразным лабиринтам. Дышать стало тяжело. Грудь словно сдавила бетонной плитой. Энергия фонарика заканчивалась, а запасных батареек не существовало. Лихолетову даже хотелось поскорее умереть, потому что жжение на коже и боль в распухшей глотке его уже совсем доконали. Неожиданно Вячеслав увидел то, что не ожидал встретить совсем. Справа, через огромное отверстие в стене, пробивался ярчайший солнечный свет. Такой мягкий, такой живой, как тот, который Лихолетов видел в чужой жизни, в далеком и светлом мае, 20 лет назад, до апокалипсиса. Свет детства и юности, спутник беззаботных дней. Слава выглянул из-за угла и вновь вздрогнул. Он увидел горку из земли и бетона, поднимавшуюся наверх к свету. А на этой горке снова стояли твари. Их оказалось две. Они стояли спокойно и непринужденно. Пристально наблюдали за умирающим человеком. Их желтая кожа напоминала резину. На черной голове виднелся большой прямоугольный глаз, словно сделанный из стекла. На локтях и коленках можно было наблюдать непонятные наросты а на торсе виднелся уродливый рельеф брезентового цвета. Одна из лап каждого существа оканчивалась странным длинным наростом, будто созданным из железа. Стало понятно, что тварям требовалась определенная сила, чтобы удерживать эти наросты. У Лихолетова на глазах выступили слезы. Все, это конец. Отступать было некуда. Он слишком устал, чтобы бежать куда-то дальше. Он и не смог бежать, потому что его поврежденный организм стремительно покидали силы. «Прощай, проклятый мир!» – плюнул Слава в бок. «Хватит прятаться, умру достойно!» И с боевым кличем, чем-то напоминающим «Ура!», ринулся на монстров наш герой, вооруженный лишь фонарем и старым гаечным ключом. Перед его глазами промелькнула вся жизнь. Пускай тусклая и неяркая, но все-таки жизнь. Чудовища отпрянули, отшатнулись. Казалось, они дрогнули перед бесстрашным человеком. Но когда Вячеслав оказался вплотную со своим врагом, тот поднял свой уродливый отросток, помогая себе второй лапой, и направил на мужчину. Раздался громкий звук. Из отростка вылетел поток смертоносной энергии, направленной прямо в грудь нашему герою. Лихолетова откинуло, как тряпичную куклу. Он перевернулся несколько раз на земле и остановился лишь около выхода в подземелье. «Простите меня», – с искренним раскаянием прохрипел Слава. «Я не должен был бросать вас всех тогда. Простите». Наконец-то Вячеслав смог по-настоящему расслабиться. Он блаженно улыбнулся, вздохнул и навсегда закрыл глаза. «Ну и за что ты его, Михалыч?» — с каким-то сожалением спросил крепкий мужчина, осматривая безжизненное тело человека в очках. «Да он меня чуть не завалил своим ключом!» — в сердцах воскликнул экспедиционер, хотя и ему было жалко погибшего. Он отвернулся. «Кого-то о прощении просил, бедняга. Как думаешь, Коловрат, сколько вот таких осталось на целом свете? Несчастных. Мог там все-таки кто-нибудь еще выжить?» «Тебя на философию распирают?» — огрызнулся напарник. «Из чертовых подземелий уже никто живой в течение нескольких лет не возвращался. Слухов об этом месте больше, чем о самом метро. Заполнено оно якобы, елки-палки, под завязку оружием, медикаментами и продовольствием. Половину генералитета туда после апокалипсиса отправили. Правда, они почему-то не доехали. Некоторые порой видят обветшалый поезд странной модели, появляющийся из ниоткуда и катящийся в никуда, со скелетами в генеральской форме. Сам все знаешь, никого и ничего вокруг не обнаружили. Хотя, согласно тем же легендам, тут должна быть идеально работающая станция связи. Еще раз повторюсь, спустя 2 года после катастрофы народ сюда ходил нормально. Успели даже составить малую карту базисного уровня. Однако потом повадилась какая-то безовщина, и любой экспедиционер, ушедший внутрь, прекращал возвращаться. А этот товарищ вылез как с того света, но живой. Как думаешь, у него вообще были шансы?» «Не», — отрицательно помотал противогазом Коловрат, проводя по телу Вячеслава дозиметром. «От него тянет, как от 4-го энергоблока ЧС. К тому же кожа вся в язвах и химических ожогах». «Ладно», — махнул автоматом Никонова Михалыч. «Пошли, Коловрат. Как бы ящеролюди не нагрянули. Еще до Ясенева добраться надо. Проклятая усадьба графа Милова.